рассказывали о какой-то богатой стамбульской кадуне, которая, влюбившись в молоденькую девушку и переодевшись мужчиной, соблазнила отца девушки огромным колымом, справила свадьбу, но в первую же брачную ночь обман был раскрыт. Девушка вырвалась от похотливой бабы, подняла крик, кадуну поставили перед стамбульским кадием, и когда тот стал допрашивать ее, она воскликнула: «Вижу по всему, честный кадий, вы не знаете, что может значить любовь для нежного сердца. И пусть хранит вас Аллах, чтобы вам никогда не довелось почувствовать всю жестокость того, что пережила я». Кадий чуть не умер со смеху, слушая ошалевшую бабу. Чтобы она остыла, приказал зашить ее в кожаный мешок и бросить в багазичи, что и было сделано. За прелюбодеяние в Турции карают жестоко. Когда ночная стража схватит где-нибудь прелюбодеев, то бросают их в зиндан, а наутро ведут к субаши. Тот, по обычаю, велит посадить блудницу-жену на осла, к голове которого привязывают оленьи рога, а ее любовник должен взять осла за повод и провести через весь город на всеобщее посмеяние. Впереди идет слуга от субаши и дует в рог, созывая людей. Любовников забрасывают гнилыми апельсинами, камнями. Когда же они, опозоренные, полуживые, возвращаются домой, то женщину еще заставляют заплатить за осла, словно она его нанимала для такого развлечения, а мужчине дают сотню ударов по пяткам или же берут от купного по аспре за каждый удар. «Разве и хуму возили на осле?» — спросила Кината. «Хума из царского дома», — чванливо ответила Хатиджа, «а султанским дочерям не положено то, что низко рожденным». «Не надо про хуму», — вмешалась Валиде, сбрасывая с себя сонливость, в которую погружалась под монотонное журчание голосов. «А пусть они знают», — не послушалась Хафиза, видимо, не любившая Валиде. «Ты же не знаешь про хуму?» — спросила она у Хурем. «Не знаю». «И я не знаю», — бросилась к Хафизе Кината. «Слышала, а знать не знаю». «Балибек покрыл себя неумирающей славой под Белградом», — сказала Валиде. «Негоже трепать языком о его жене. Балибега назовут Гази, величайшим воителем священной войны», — повернулась к ней Хафиза. «А что с того? За 60 лет своей жизни он насобирал столько титулов и званий, что хватило бы на 1000 воинов. А кому от этого польза?» И она, издеваясь, принялась перечислять титулы какого-то неведомого Хурем Балибега: крепкий столб, высокое знамя, великий прорицатель из прорицателей, величественный, как звезда Юпитер, сияющий, как утренняя заря, пылающее острие меча, занесенная над шеей божьих противников и врагов пророка сабля, слава борцов за веру и подвижничество, уничтожитель неверных и многобожцев, обладатель высоких достоинств и недостижимых ступеней за доброту нрава и щедрость, возносимой до небес, благодарный Господу за дарованные ему блага. Этот человек швырял под копыта своего коня целые земли, оставлял позади себя целые горы трупов, но не способен оказался на то, на что способен последний бедняк. Не удержал свою жену. «Говорят, он маленький, как прыщик», — засмеялась Гульфем. «Его и зовут Кучук Балибек. Как же он мог удержать хуму?» Балибек был сыном Яхья-паши, великого визиря султана Баязида. Яхья-паша был женат на султанской сестре, родившей 7 сыновей, в том числе и Балибега. За Бали-бега султан Баязид выдал свою дочь Хуму.